«Тогда я пойду, прогуляюсь. Увидимся в тронном зале», — предложил я, тактично выходя из комнаты. «Позвольте мне сопровождать вас, верховный жрец Брендон», — предложила Бета, встав рядом со мной. Я кивнул ей перед тем, как мы вдвоем вышли из комнаты, закрыв за собой дверь. «Давненько не виделись, верховный жрец Брендон», — поклонилась Бета, ее кошачьи уши слегка подергивались. «Действительно, так и есть. Кажется, я не видел вас с тех пор, как мы с мастером отдыхали на пляже. Я вижу, вы четверо теперь работаете на Гуин. Это была идея верховной жрицы Дяо Чан перевести нас сюда для ее защиты. Мы уже интегрировали наших членов в суд после того, как очистили еретические благородные дома. Я считаю, что семья верховного жреца Брендона тоже сыграла в этом большую роль». Я кивнул. «Я в курсе. После того, как моя семья узнала, что я уже принимал в этом участие, у них не было причин скрывать свою причастность от меня. Даже мой старший брат, который пропал без вести, вернулся. Темная секта заперла всех рыцарей, которые были против их захвата, и заменила их подделками. К счастью, они сохранили им жизнь, чтобы использовать их в качестве заложников, вместо того, чтобы убивать их, как это делала королевская семья. Старший брат Базил заботился о семье, поэтому я мог полностью посвятить себя мастеру, не беспокоясь. Так были ли какие-нибудь проблемы с этими благородными домами? Уверен, что они не восприняли чистку спокойно, спросил я. Конечно, нет. С более уступчивыми мы проводили тщательное перевоспитание перед тем, как позволить им вступить в наши ряды. С менее сговорчивыми. Ну, есть причина, по которой меня обучали убивать, верховный жрец Брендон. О, я в курсе. Никто не знает, что это мы, верно, исчезли бесследно ночью. Естественно, я взглянул на нее. Кстати говоря, значит ли это, что весь совет министров теперь наш народ? Она кивнула. Почти. Было несколько домов, которые уже были верны короне, так что нам просто нужно было послать несколько людей, чтобы обучить их тому, кому теперь они должны поклоняться. Понятно. Как поживает моя семья? Вообще-то, ваш отец теперь один из священников. Министр внутренних дел, если быть точной. Ваш старший брат все еще рыцарь в рыцарском корпусе, а другие ваши братья и сестры заняли административные должности во дворце. Ха, я не знал об этом. Они хорошо справляются, да, верховный жрец Брендон. В конце концов, они знают, кому именно они служат. Рад слышать, что моя семья тоже искренне нас поддерживает. Я проделал долгий путь к тронному залу, где будет проходить аудиенция с посланником, давая королеве и слугам достаточно времени, чтобы добраться туда прежде, чем я появлюсь. Конечно, мои старшие сестры и королева только что достигли дверей, ведущих в зал для аудиенций, в то же самое время, что и я. Я шел на шаг позади них, Бета присоединилась к Альфе, Гамме и Дельте на шаг позади нас. Хорошо прогулялся, Брендон, ты говорил с ней, не так ли? Улыбнулась мне Дяо Чан. Я закатил глаза и держал рот на замке. Гуин повернулась к нам лицом к лицу. «Пойдем», мы кивнули ей в ответ, позволив ей войти. Все министры уже собрались там, поспешив сюда после приказа королевы. Шепот в зале прекратился в тот момент, когда мы вошли, все они склонили головы и произнесли стандартное приветствие с обычной молитвой мастеру. «Пригласите посланника», приказала Гуин со своего трона. Остальные заняли свои места в конце зала. Высокий мужчина в очках вошел в зал быстрыми шагами, одетый в то, что кажется крестьянской одеждой. Если бы не официальный герб, который он показал на ремне, я бы подумал, что он какой-то крестьянин, а не посланник Донга. «Королева Бэйна, я несу послание от моего короля. Мы приняли вашего посланника и не заинтересованы в вашем мире. Отдайте свою страну моему королю, и ваш народ будет спасен». Гуин ухмыльнулась ему. «Вы нарушите доверие между странами, протянув руки к нашему посланнику. Как я уже сказал, нас не волнуют ваши ничтожные требования мира. Сдавайтесь, или вы узнаете, что экспедиционные войска, которые были посланы сюда раньше, ничто по сравнению с той мощью, которую мой король может обрушить на вас, если дело дойдет до войны. Возвращайся и скажи своему проклятому королю, чтобы он отдал нам нашего посланника, прежде чем он сможет выдвинуть такие требования к нам. Я так понимаю, у вас нет никакого интереса сдаваться?» Гуин кулаком ударила по подлокотнику своего трона. «Вы, собаки Донги, тронули того, кого не должны были трогать. Если твой проклятый король хочет войны, мы дадим ему войну. и от нас не будет пощады». Посланник Донга усмехнулся. «Хорошо, тогда, у моего короля есть для вас подарок, если вы не согласны». Он потянулся в рукав и бросил в нее черный шар, соединенный черной длинной веревкой, которая загорелась пламенем. Я был первым, кто отреагировал, бросив шар в флакон, стекло разбилось в воздухе, и вспышка заморозила бомбу, прежде чем она взорвалась. Звук разбившейся о землю замороженной бомбы разбудил всех из оцепенения. «Схватить его и бросить в тюрьму», — приказала Гуин, вставая с трона. «Я объявляю, что Бэйн теперь воюет со страной Донг. Они хотят войны, мы дадим им войну». Глава 425. «Они получат это». Глава 425. «Они получат это». Брендон Ров. «Теперь все мы собрались в командном пункте с картой Донга, выложенной на столе войны в центре комнаты. По какой-то причине Илария переоделась в какой-то странный зеленый наряд с черными сапогами и кепкой с козырьком. Полагаю, это что-то вроде военной формы. Но на маленькой Цай Хонг тоже была одета такая же кепка. Я предполагаю, что это связано с тем, что так сделала Илария. Я уверен, что у мастера не случится сердечный приступ. Возможно, в этой штуке Цай Хонг покажется ему милой, так как она носила ее с очень серьезным выражением лица. «Ставлю на последнее. Это война, верно?» – спросила Илария, как будто просто хотела удостовериться, что она не перепутала это с чем-то другим. Гуин кивнула. «Они осмелились возложить руки на мастера. Мы не будем молчать об этом. Я уже отдала приказ о мобилизации всем домам и сектам. Мы идем на войну за мастера. Любой, кто не ответит на этот призыв к оружию, определенно будет предателем. Никто не посмеет не ответить на этот призыв». Улыбка Ларии стала зловещей. «Так что же это будет за война? Война не оставляй пленных и убей всех и вся». Королева Гуин прислонилась к столу войны. «Конечно, если они проигнорируют наши предупреждения, они не заслуживают пощады. Мы сожжем их собачьи шкуры». Лиан Ли скрестила руки. «Но что, если они используют мастера в качестве щита?» Киэми нахмурилась. «Сначала нам нужно спасти мастера, прежде чем мы начнем наше вторжение. Предположим, что эти собаки-донги не придут сюда первыми». Дяо Чан кивнула головой. «Время не ждет. Если мы затянем спасение мастера, донги могут что-нибудь сделать с ним, когда мы начнем войну. Но если мы сначала попытаемся спасти мастера, мы, несомненно, сами подвергнемся вторжению. Возможно, уфуфу, мы пошлем кого-нибудь проникнуть в их страну, чтобы спасти мастера, в то же время, как мы вторгаемся», — предложила Манами. Ее глаза заблестели. «Спасать папу». Цай Хонг вызвалась добровольцем и с энтузиазмом размахивала рукой. «Нет, мастера схватит удар, если там появится маленькая Цай Хонг», — вздохнула Рис, похлопывая по голове дракона Лали. Я взялся за подбородок. «Тот факт, что мастер не смог убежать, и мы не смогли связаться с ним, может означать, что у них действительно был способ полностью подавить манипуляцию кварков. В таком случае, практик может быть не лучшим выбором. Тогда я пойду. Я все равно лучше знаю страну», — добровольно вызвалась Дяо Чан. «Твои заклинания также включают в себя манипуляцию кварками, Дяо Чан», — отметила Лиан Ли. «Тогда я», — предложила Рис, гордо указывая большим пальцем на грудь. Гуин покачал головой. «В обычной ситуации это было бы неплохо, но, боюсь, что твоя помощь будет нужна нам в продвижении фронта, когда начнется война. Мы должны захватить столько земли, сколько сможем, прежде чем донги смогут окопаться». Я поджал губы. «Тогда я пойду. На линии фронта я не смогу помочь, кроме как быть медиком, а им может быть любой другой с моими зельями и пилюлями. Если у донгов действительно есть способ подавлять кварки, мои зелья все равно будут эффективными против них». Девушки посмотрели друг на друга, прежде чем повернуться ко мне. Лиан Ли озадачила меня. «Ты уверен, ты будешь один и без поддержки в глубине вражеской страны? Мы даже не знаем, где мастер, и если что-то случится, ты тоже не получишь никакой поддержки». Я кивнул. «Я в курсе, но я не думаю, что есть кто-то более подходящий для этой работы». Бета шагнула вперед. «Я смогу это сделать, если верховные жрицы и верховный жрец Брендон разрешат это». Хвост Манами слегка качнулся. «Возможно, хорошо бы, если бы они оба поехали, это было бы менее подозрительно, чем одинокий путешественник. Когда начнется война, вы оба сможете выдать себя за беженцев и слиться с мирным населением Донга». Лиан Ли покачала головой. «Нет, Бета нужна в другом месте, но идея имеет смысл. Мы попросим кого-нибудь другого сопровождать Брендона и проникнуть туда. Кого-нибудь другого, кто тоже обучен. Справедливо, кивнул я. Я оставлю несколько лечебных пилюль с командой медиков для их использования. Надеюсь, мы сможем свести к минимуму наши потери. Гуин посмотрела вверх. Генерал Сунь, надеюсь, все готово? Упомянутый генерал шагнул вперед. Как и просило ваше величество, все было подготовлено за 1,5 недели, отведенные мне вашим величеством. Припасы, доспехи и оружие подготовлены на перевале Горы Смерти. Нам просто нужно, чтобы люди их использовали. Перевал Горы Смерти, вот как мы начали называть дыру, которую Цай Хонг ненамеренно создала. Я даже не уверен, понял ли сам дракон Лали значение такого разрушения. Прекрасно. Старшая сестра Илария. Илария подняла большой палец вверх. Не волнуйтесь за мою сторону, королева. Мой народ всегда готов к такому. Гуин вздохнула. Не слишком ли много было бы просить, чтобы ты поделилась со мной этой технологией? Ах, боюсь, что не получится. Это только для нашего пользования, или, по крайней мере, до того дня, когда вся наша страна будет полностью поклоняться Анисами. Гуин улыбнулась. Я работаю над этим. В таком случае, какой поддержки мы можем ожидать? Илария подошла ближе к карте, посмотрев на нее вниз. Собаки Донги также построили свою маленькую стенку на другой стороне перевала Горы Смерти, думая, что они могут нас сдержать. Моя артиллерия будет обстреливать их и посылать обратно в их норы. Гуин кивнула. Тогда мы оцепим окрестные деревни и города и будем медленно продвигаться оттуда вперед. Нет, сказала им Илария, глядя на карту критическим взглядом. Мы хотим покончить с этим как можно быстрее и эффективнее. Время, затраченное на захват деревень, позволит Донгам окопаться в них. Манами подняла брови. Ара, что же тогда предлагает маленькая Илария? Она положила мой палец на то место, где находился перевал Горы Смерти, прежде чем медленно продвинуться вперед. Пробьем дыру в их стене, не окапываться, а продолжать продвигаться вперед, убедившись, что Донги всегда находятся в отступлении. Мы ударим по крупным городам только для того, чтобы они нас не отрезали, но мы пойдем прямо к их столице. Ее палец остановился прямо на том месте, где находится их столица, прежде чем медленно подняться. Гуин на секунду задумалась. Интересно, мы бьем быстро и сильно. Армия Илари и наши практики могут сконцентрироваться на продвижении, наша пехота будет охранять тыл, в то время как наша кавалерия будет проводить рейды. Мне это нравится. Донги даже не смогут ответить, если мы ударим достаточно быстро и сильно. Эхе, мы закончим эту войну еще до того, как они узнают, что их сразило. Илария показала нам большой палец. У такой тактики должно быть название, заметил я, весьма впечатленный. У тебя есть что-то на примете, Илария? Она усмехнулась. Молниеносная война. Глава 426. Тихая ночь в Донге. Глава 426. Тихая ночь в Донге. Солдат Пов. Эй, Шен, мы сегодня на дежурстве. Я посмотрел на своего приятеля, у которого на лице была его обычная улыбка, лениво прислоняясь к копью. Проклятие, зачем они посадили меня с тобой, а? Ты опять заснешь на мне, Джин. Джин засмеялся. Ой, да ладно, не так уж и плохо. Да, эти идиоты из Бэйна не посмеют сюда попасть. Нам практически пришлось заставить их глупого посланника прийти сюда, не так ли? Разве ты не видел его лицо? Я скорчил ему рожицу. Нет, Чан был с тобой на дежурстве у ворот в тот день, помнишь, меня не было на смене. А, ну да, ну, позволь мне сказать тебе, он выглядит как идиот. Я не удивлюсь, если его посадят за то, что он сказал что-то глупое нашему королю. Так плохо, да, да, выглядел как те типичные молодые мастера, которые не видели мир за пределами своего двора. Спорим, он никогда не ступал сюда до этого, или, что еще хуже, думает, что мы уступаем им. Эй, вы двое, мы вдвоем повернулись, чтобы увидеть капитана Чжана, стоящего на небольшом расстоянии, с неодобрительным взглядом на лице. Мы оба тут же встали и отдали честь. Капитан, и вот я подумал, что вас двоих должны съесть собаки Бэйна за то, насколько вы опоздали. Должен ли я тащить вас двоих на это дерьмовое дежурство? Нет, сэр. Тогда тащите свои ленивые, вонючие задницы к вашим чертовым постам. Если я поймаю кого-нибудь из вас, кто будет спать там сегодня ночью, я заставлю вас обоих чистить дыры от дерьма в течение следующих 2 недель. Мы с Джином без вопросов направились на свой пост на вершине стены. Стена была построена из прочного камня, она предназначалась для блокады в случае, Если при прокладке тоннеля обнаружится что-то сомнительное, и нам нужна будет стена для защиты. Теперь, когда гора как-то исчезла, хорошо, что мы построили ее заранее. Сторожка у ворот поддерживалась двумя башнями по обеим сторонам, стены высотой в несколько футов и шириной, достаточной для того, чтобы, по крайней мере, два ряда лучников могли стоять и стрелять по нашим врагам. Мало того, у нас были баллисты, вышки для стрельбы из лука и катапульты, защищающие этот перевал. Это была неприступная крепость сама по себе. Даже если собаки Биена попытаются пересечь перевал, у нас будет возможность сбить их еще до того, как они доберутся до наших стен. Мы оба побежали вверх по лестнице к стенам, делая паузу, чтобы перевести дыхание. «Хорошо, что вы двое наконец-то появились», — с сарказмом сказал наш друг, Чан. «Думал, что вы двое не сможете разлучить меня с моим дорогим братом Фаном». Фан не показался забавным. «Заткнись, Чан. У меня весь день болит голова из-за твоих глупых разговоров. Позволь мне уйти отсюда». Чан действовал обиженно. «Ой, я подумал, что ты на самом деле влюбился в меня, Фан. Разве ты не просил рассказать мои истории во время нашей смены?» «Не просил. А теперь заткнись и двигайся, я уже хочу свалить». Даже вздремнуть не смог, потому что этот идиот не давал мне покоя рассказами о своей проклятой жене и сыне. Фан пошел вниз по дороге, по которой мы пришли, помахав нам, когда он шел. Чан усмехнулся. «И у тебя есть место для уединения, ты любишь птиц. Убедитесь, что вы двое убрались после себя, когда вы закончите». «А, я показал ему палец. Пошел ты, Чан, возвращайся и пососи сиськи Хуайр. Эй, я с радостью вернусь к жене и буду лежать на ней, пока ты будешь сосать сиськи Джина». Джин присоединился ко мне и показал ему палец. «Пошел ты, мужик, проваливай, пока я сам не пнул тебя вниз по лестнице». «Да, да, я иду, вы двое постарайтесь не наделать беспорядка, слышите?» «Пошел ты», — крикнул я ему вслед, а он показал мне палец перед тем, как исчезнуть с лестницы в башне. Мы с Джином добрались до нашего поста на вершине сторожки с видом на перевал. Там был большой ящик с двумя маленькими стульями, чтобы мы могли где-нибудь посидеть во время нашего караульного дежурства. В случае, если кто-то подойдет, чтобы проверить нас, мы толкали ящик в сторону и прятали табуретки в маленькую трещину в балке. Это все благодаря тому, что любые шаги внутри башни усиливаются и слышны на вершине. К черту офицеров, ожидающих, что мы будем стоять все 4-6-часовые смены, мы не статуи. Они должны быть рады, что у нас хватило ума сидеть возле тревожного звонка, который висел на потолке, не то, чтобы я видел в этом какую-то необходимость. Джин тут же прислонился копьем к стене и с громким вздохом присел на одну из табуреток. «Приятель, не могу дождаться, когда уйду отсюда», — вздохнул он, доставая свою фляжку, в которой, несомненно, содержался алкоголь. «Еще 2 недели, и у нас будет ротация, и, надеюсь, получим какое-нибудь движение». Я занял свое место напротив него, прислонив свое копье прямо рядом с его. «Да, хорошо. Если то, что ты говоришь об этом посланнике, верно, то скоро мы увидим что-то большое. Хе, хочешь поспорить, повесит ли собаку Бэйна или порубит? Приятель, ты не думаешь, что эти ублюдки нападут на нас за это?» Он ударил себя по коленям от смеха. «Ха, ты слышишь себя, Шен? Эти трусы Бэйна ничего не стоят. Они просто спрячутся в своих проклятых ямах и будут ждать нас». Я посмотрел на направление, где раньше были горы смерти. «Я не знаю, Джин, если они могут так поступить с горами. О, разве ты уже не слышал? Они сказали, что это сделал мимолетный дракон. Если бы не эта глупая ящерица, мы бы выиграли эту битву. Кроме того, это был всего лишь небольшой экспедиционный отряд. Если бы мы были серьезнее, мы бы разгромили бы их, без конкуренции. Наверное, я просто рад, что не вхожу в эту команду». Он похлопал меня по плечу. «Хех, ты слишком много волнуешься, брат. Вот, в любом случае, это будет долгая ночь, так почему бы не выпить?» Я оттолкнул его фляжку. «Ни за что, ты всегда засыпаешь, когда пьешь. Клянусь, на этот раз я не буду прикрывать твою задницу, если тебя поймают. О, ты, приятель, для меня это значит больше. Эй, ты когда-нибудь признаешься этой девушке или нет?» Я вздохнул. «Я не знаю. Циньер кажется слишком хорошей для меня. Да, черт возьми, она слишком хороша для тебя. Но, приятель, я бы отдал все, чтобы девушка смотрела на меня так, как она смотрит на тебя. Она полностью влюблена в тебя, чувак. О, я не знаю. Может быть, в следующей компании я смогу получить немного денег, чтобы купить нам дом. Тогда я спрошу ее. Хорошо, ха. Знаешь что, у меня есть кое-какие хорошие вещи, я могу одолжить тебе кое-что для начала, без процентов. Я улыбнулся ему. Да, отлично. И ты просто заставишь меня расплатиться с тобой пивом, так, ты так хорошо меня знаешь. Черт возьми, просто возьми уже девчонку. Ну, ты же знаешь, я... Ты слышал это? Я встал, сканируя глазами перевал, ожидая что-то увидеть. Я заглянул во тьму, не спуская глаз, в поисках любых признаков движения, но ничего не случилось. Что это? Спросил Джин, встав рядом со мной с луком в руках. Мне показалось, что я что-то слышал. Какой-то грохот. Волки, медведи, не думаю, что там что-то осталось. Я покачал головой. Нет, скорее, группа людей, марширующих навстречу нам. Джин засмеялся перед тем, как упасть обратно на свой стул. Не глупи. Если бы идиоты из Бейна на самом деле отрастили яйца, чтобы напасть на нас, то наши разведчики, размещенные на фронте, приехали бы назад, чтобы сказать нам об этом первыми. Хм, думаю, ты прав, признался я, садясь сзади. Ну, будем надеяться, что сегодня ночью к нам не подойдет глупый офицер. За это я выпью. И все же, и все, такие я чувствую себя так, как будто на самом деле что-то слышал. Наверное, это был ветер. Глава 427. Вторжение. Глава 427. Вторжение. Шенпов, солдат Донга. Я бросил свою карту на ящик. У меня преимущество, так что, к черту тебя. Будь проклят ты и твоя дурацкая удача, сказал Джин, собирая карты обратно в кучу. Ты получаешь девчонку, а также карты, это все полнячушь. Эй, не моя вина, что твоя удача, дерьмо. И боже, сколько ты собираешься пить. Будет хуже, если тебя поймают пьяным. Эй, заткнись. Все, что я здесь делаю, это твоя компания, и как бы она ни была прекрасна, она не наполнит мой живот, понимаешь? Не нужно пить, идиот. Просто помни, что если кто-то спросит, почему сразу после смены ты не можешь идти, я тебя не прикрою. Он помахал рукой. Ба, это шестичасовой простой сделал такое с моими ногами. Ха-ха-ха, неважно. Поторопись и перетасуй чертову. Грохот. Я вскочил на ноги, и Джин сделал то же самое. Мы оба одновременно схватили луки. Ты слышал это? Спросил я, сканируя перевал горы смерти. Да, мне это не нравится. Может, нажать на кнопку тревоги? Подожди немного. Это может быть просто землетрясение. Как только эти слова слетели с моих губ, тень в форме коробки появилась изнутри перевала, медленно двигаясь к нам. Это выглядело как две коробки, уложенные друг на друга, с длинной палкой, торчащей сверху и указывающей на нас. Я даже не знаю, что это была за штука, но наверняка это было то, что издавало грохот. Эта штука перестала двигаться, как только достигла края диапазона нашей баллисты, как будто наблюдая за нами. Что? Что это? Пробормотал я. Не знаю, но мне это не нравится. Я собираюсь позвонить в... Громкий свистящий звук внезапно пронзил воздух, почти так же громко, как и сам сигнал тревоги. Джин толкнул меня в ребра. Брат, что это такое? Я посмотрел на то, куда он указывал, и увидел, по крайней мере, несколько сотен полосок огня, выстреливших в воздух. Джин не дождался моего ответа и начал сигналить так сильно, как мог. Я смотрел на сотни огненных шаров, все они все еще стреляли в небо и медленно достигали вершины своего восхождения. Если бы они не начали изгибаться вниз к нам, я мог бы подумать, что они просто продолжат лететь дальше. Крепость обезумела, так как все солдаты внутри бросились оттуда, где они были, изо всех сил стараясь добраться до своих постов. Никто не ожидал нападения противника. Я переключил свой взгляд от огненных шаров в небе и обратно на странный ящик перед нами, только чтобы понять, что сейчас вслед за первым движется несколько десятков этих ящиков. Мы не беспокоились о шарах огня над нами, так как у нас было наше новое формирование антитехника, которое сводило бы на нет все техники внутри зоны. Эти огненные шары будут уничтожены в тот момент, когда они достигнут эффективной зоны формирования. Значит, эти ублюдки из Бейна на самом деле вырастили пару. Да, ахнул Джин, глядя на странные коробки вдалеке. Звук шагов перекликался с лестницей, и наш взвод присоединился к нам на вершине сторожки у ворот. Все они были одеты для боя. Черт возьми, что у нас есть? проворчал Фан, явно недовольный тем, что его разбудили. Прежде чем я успел ему ответить, на лестнице появился капитан. «Внимание, докладывайте». Я топнул ногой. «Сэр, неопознанные силы собираются на перевале». Он топнул ногой мне в ответ. «Собаки Бэйна, не уверен, сэр». «ХМ, солдаты, слушайте. Значит, эти трусы Бэйна осмелились отправиться к нам на смерть. Я говорю, что мы исполним за них это желание». «Ярх!» — закричали мы. Я взглянул на огненные шары, все они сейчас спускались к нашей крепости. Свист становился все громче и громче с каждой секундой. Это было немного нервирующе. Никто больше не обращал на них внимания. Они думают, что их надоедливые, бесхребетные практикующие могут спасти их. Они даже не знают, против кого они выступают. Давайте покажем им, что они получат за то, что связываются с солдатами Донга. Ярх. Я слишком поздно понял, что огненные шары не распались. Бум. Хор взрывов разнесся по крепости. Взрывы стен, зданий и людей. Крики и вопли раздавались по воздуху. Люди взрывались и умирали в грязи. Джин схватил меня и бросил на землю. Мое копье шумно упало рядом со мной. Я посмотрел как раз вовремя, чтобы увидеть, как один из этих огненных шаров летел к нам, взорвавшись на передней стене сторожки. Взрыв разделил верхнюю и нижнюю части тела капитана, обе половинки шли в разных направлениях. Верхняя половина была раздавлена обрушившейся частью крыши, в то время как нижняя половина перелетела через стену, чтобы приземлиться где-то перед воротами. Фан закричал: «Черт возьми, что они в нас бросают? Наш барьер провалился. Я не знаю, но нам конец, если мы останемся здесь. Нам нужно бежать», — кричал в ответ Джин, пытаясь поднять меня на ноги. «Всем бежать в укрытие», — рычал Чан. Остальные в нашем взводе наконец-то вышли из оцепенения, чтобы следовать его указаниям. На лестнице раздался безумный скрежет, когда вокруг нас взрывалось еще больше огненных шаров, свистящий звук теперь сродни заклинанию смерти. Фан вел нас к башне, зовя нас. Один из свистящих звуков очень быстро стал громким. Мы не могли не смотреть, как башня взорвалась, крыша упала прямо на вершину того места, где был Фан, его фигура исчезла под обломками. У него даже не было времени кричать. «Фан!» — крикнул я, протягивая к нему руку. Джин оттащил меня назад. «К черту! Пойдем! Его нет, Шен! Пойдем, пока ты не присоединился к нему!» Джин и Чан вытащили меня к другой башне, которая еще стояла. «Черт, черт, черт, что это за штуки?» — закричал Чан. Джин заставил меня снова встать на ноги. «Я не знаю, но, по крайней мере, это останавливается. Осталось не так много, просто продолжай двигаться». Я посмотрел в сторону перевала Горы Смерти, только для того, чтобы понять, что эти коробчатые штуки теперь находятся на расстоянии выстрела стрелы. Один из них опустил палку, чтобы указать на ворота, выстрелив чем-то с громким бумом. Вся сторожка дрогнула, и громкий металлический стон ворот открыл дорогу, врезавшись в землю с громким ударом. Джин наклонился над стеной. «Черт, ворот нет, этому месту конец, нам нужно». Бум. Одна из коробок что-то выстрелила в нас, а потом мы увидели брызги крови из верхней части тела Джина, который разлетелся на миллион кусочков. Его нижняя часть тела остановилась еще на несколько секунд, прежде чем упала на землю с брызгами. У меня даже не было времени горевать, пока Чан не столкнул меня вниз по лестнице, оттаскивая меня от стены. «Черт, черт, черт, все дерьмо, черт, беги, Шен!» — крикнул Чан, толкая меня впереди него. Мы достигли нижнего этажа, все было в хаосе. Товарищи, с которыми мы делились выпивкой и едой всего за несколько часов до всего этого, лежали умирающими или мертвыми на земле, у большинства из них не хватало пары конечностей, некоторые пытались сползти с отсутствующими ногами. Я сопротивлялся желчи, которая чуть не нашла путь к моему рту, глотая ее с трудом, чтобы оттолкнуть ее вниз. «Двигайся, мы еще не пришли, ворота сломаны, хватай лошадь и поезжай». Позади нас произошел еще один взрыв, и часть стены пролетела мимо моего уха, накрыв половину пути землей. «Черт, это было близко», — вздохнул я. «Ты в порядке, Чан?» Я повернулся назад, чтобы понять, что там был труп без головы. Я видел, как он упал на землю безжизненной массой. Мой разум еще секунду назад понял, что это был Чан. Грохот, который я слышал до этого, доносился от ворот. Штука в форме коробки проходила мимо бесполезных ворот. Скрипя зубами, я поднял одно из копий на земле и зарядил его в штуковину, и тут же пронзил коробку. Как будто насмехаясь над моими усилиями, копье сломалось пополам, и металлический кусок выстрелил обратно мне в грудь. «Идиот Донг, просто пристрелите его, мы не берем пленных», — услышал я, как кто-то сказал. Там был взрыв, и я больше ничего не знал. Глава 428. Просто проложили свой путь через сельскую местность. Глава 428. Просто проложили свой путь через сельскую местность. Иллария Пов. У нас не было места для милосердия. Эти ничтожества, ничего не значащие, не заслужили того, чтобы забрать у меня моего драгоценного они и саму. Мой народ думал так же. Таким образом, мы были настолько беспощадны, насколько это было возможно в этой войне. Крепость, которую они построили за перевалом Горы Смерти, быстро провалилась в совместном артиллерийском и танковом штурме. Любого, кто там был, застрелили. Мы не взяли в плен ни одного пленного. Ни у одного солдата Донга не было шанса сдаться, прежде чем мы их убили. Даже если бы они это сделали, мы бы не приняли их капитуляцию. Танковая колонна и мобильная пехота сразу продвинулись вниз по дороге. Все отставшие, которых мы нашли, также были расстреляны и убиты без пощады. Если были хоть какие-то счастливчики, то когда появилась королевская армия, чтобы обезопасить наши линии снабжения, именно их взяли в плен для допроса. Все мы с моими старшими сестрами продвинулись вперед с наступающей колонной, выбрав кратчайший путь к их столице и захватив по пути их самые важные места. Генерал, группа солдат засела в фермерском доме впереди. Они используют крестьян там как живой щит против нас. Я обуздала лошадь и посмотрела вниз на капитана, передающего новости. Почему они думают, что использование еретиков в качестве щитов сработает? Возьмите два танка «Шерман Крокодила» и сожгите это здание. Это должно заставить их бежать. Как только они это сделают, стреляйте в солдат. А фермеры, если они враждебно настроены, стреляйте и в них. Да, генерал. Офицер спешил подчиниться, передавая мои приказы солдатам под его командованием. Ара, Ара, ты могла просто попросить меня сжечь все это место, понимаешь? Хихикнула Манами рядом со мной. Я улыбнулась ей. Это хорошо, что мой народ учится и привыкает к подобным вещам. В конце концов, это будет наша первая официальная кампания. Я видела, как два танка отъезжали от главной колонны, а за ними следовала группа солдат. Небольшая группа направлялась к фермерскому дому, прямо у дороги. Один из солдат Донга выглянул из окна фермерского дома и выстрелил стрелой, которая безвредно отскочила от танковой брони. Раздался крик. Предположительно солдат Донга, предупреждающих моих солдат держаться подальше, но никто не обращал на них внимания. Оба танка остановились на расстоянии и выровняли башни у здания. Из их стволов вырвались две вспышки пламени и подожгли весь дом. Из дома раздались крики, и через несколько секунд несколько солдат Донг выбежали из парадной двери. Один из них все еще горел. Мои люди без колебаний расстреляли их всех, позволив фермерам сбежать из своих домов и уйти безнаказанными. Мы двинулись дальше, продолжая наше продвижение к нашей следующей цели. Лиан Ли подъехала на своей лошади ко мне. «Следующим мы возьмем город, так?» Я кивнула. «Это один из их торговых городов. Если мы возьмем его до того, как они начнут вывозить припасы, мы сможем обезопасить его для себя и продолжать движение, не дожидаясь, пока Гуин обезопасит это место. Хаэм, нам ведь понадобится несколько месяцев для осады, не так ли?» Указал Ирис. Я засмеялась. «Не со мной. Нам очень нужно будет обезопасить это место. Много хорошей, ровной земли вокруг, которую мы сможем использовать. Зачем тебе нужен такой участок? Фермерство?» Я положила палец на губы. «Эхихи, это сюрприз, но это нам очень поможет в ближайшие дни». Ирис пожала плечами и больше не спрашивала, потеряв интерес. Мы проехали в тишине еще несколько миль, прежде чем столкнулись с группой всадников, ТЕ, тех, кто зашел прямо в нашу колонну. Они казались такими же удивленными, как и мы, но так как они были одеты в форму, обозначающую их статус солдат, мы открыли по ним огонь. Пулеметы, установленные на верхушках танков, сделали свою работу, скосив их, как коса сорняки. Один из них сумел как-то пережить град пули и повернулся, чтобы убежать, пока его не сбила золотая молния. «Ну и ну, теперь ты просто выпендриваешься, старшая сестра», — заныла я. Лиан Ли пожала плечами. «Ты же не думаешь, что я буду бездействовать, а?» Я указала в том направлении, Откуда они пришли? Это должны быть разведчики местности. Это значит, что должна быть большая армия, идущая сзади. Нам нужно подготовиться к следующему сражению. Дяо Чан немного засомневалась. Ты уверена? Может, они просто патрулируют город или что-то в этом роде? Я покачала головой. Патруль города не стал бы блуждать так далеко. Более того, у них не было личных запасов, а значит, они не должны были долгое время держаться далеко от того места, откуда они ведут разведку. Это может означать две вещи. Ведьма подняла бровь. Какие? Они, разведчики наступающей армии, или они, разведчики для близлежащей военной базы? В любом случае, это означает, что будет битва. Кейми посмотрела на меня со странным выражением лица. С каких пор ты так хорошо знаешь искусство войны? О, ты можешь поблагодарить за это Ани и саму. Подумать только, что Ани и сама предвидел такое и потратил столько времени и сил, чтобы тренировать меня. Все эти настольные игры были всего лишь прикрытием для военных стратегий, которым я научилась. Ани и сама действительно божественен. Папа лучший, воскликнула Цай Гонг. Дракон Лали ехала впереди Манами. Манами похлопала Цай Гонг по голове. Да, да, мы знаем, что ты тоже учишься, Цай Гонг. Эхэй Цай Гонг будет хорошей папиной девочкой. Цай Гонг будет покорять мир для папы. Такую хорошую девочку вырастил мой Ани и сама. Я подняла руку. Всем войскам, смените курс на северо-запад. Мы уберем все, что там есть, прежде чем осаждать город. Хор ура эхом прозвучал по всей мобильной колонне, и все машины повернули в направлении, которое я указала. Мы поднялись над холмом, чтобы найти штурмовую группу, идущую навстречу нам, и все они сразу двинулись в боевые колонны. ХМ, наверное, два батальона, размышляла я, отцепив радиомикрофон от седла. Нам придется их уничтожить, город не должен знать, что мы идем, пока все не будет готово. Мы можем тоже поучаствовать, предложила Лиан Ли предложил, ее руки наполнились золотой молнией. Я жестом сказала, если у них нет барьера антитехник, будь моим гостем. Лиан Ли скривила лицо, глупые донги и их барьеры, это заставляет меня чувствовать себя бесполезной, тогда мы просто посмотрим. Я пожала плечами и нажала на кнопку на радиомикрофоне, всем подразделениям, выстроиться на гребне холма, огонь на поражение, ах звуки нескольких сотен танков, стреляющих одновременно, были просто великолепны, если бы только они и сама мог это услышать. Глава 429, бег с беженцами. Глава 429, бег с беженцами. Брендон Пов, эй, мы можем взять это, я люблю яблоки. Я помню, что пробовала некоторые из них, и они очень сладкие. Я вздохнул и помассировал свои виски. Нет, помни, зачем мы здесь, мы не за покупками пришли. Ой, да ладно, весь город собирается. Я прикрыл рукой рот Сильфи. Тихо ты, зашипел я, ты хоть понимаешь, что мы здесь делаем? Она закатила глаза и убрала руки. Ну же, Брендон, дорогой, если ты это сделаешь, то привлечешь к нам больше внимания. Как будто по сигналу к нам подошла пара охранников. Какие-то проблемы. Сильфи прыгнула в мои объятия. О, простите нас, сэр. Мы вдвоем, молодожены, у нас медовый месяц, как видите. И мой муж очень трогательный. Охранники кивнули, понимающе. Я вижу, вижу. Понятно, хорошо быть молодым. Но делай это сдержанно, молодой человек, иначе твоя жена может устать от тебя, понимаешь? Я старался держать нейтральное выражение лица. Спасибо за совет, я буду иметь это в виду. Один из них хлопнул меня по плечу и прежде чем уйти показал нам палец вверх. Видишь ли, у меня все под контролем. Меня тренировали, помнишь? Дорогая Айсельфи улыбнулась мне. Пожалуйста, не называй меня так, я же сказал, что ты мне не интересна. О, я знаю, тебе нравится мастер, не так ли? Все в порядке, мне тоже нравится мастер. Просто иногда обращай на меня внимание. Ладно, милый, я покачала головой. Ты действительно нечто другое. Я богиня, конечно, я нечто другое. Точно, точно, забыл, что ты все еще думаешь об этом. Так можно мне яблоко? Я вздохнул. Хорошо, она купила 6, сама жевала одно и предложила мне одно, от которого я отказался. О, дорогой, там мы можем купить хлеб. О, может, у них есть пирожные. Мы можем пойти купить торты, предложила она, указывая на ближайшую пекарню. Нужно ли напоминать, что мы здесь не для того, чтобы ходить по магазинам? Эх, но это наше первое свидание, нежные пирожные. Это не свидание, напомнил я ей. Ой, да ладно тебе, эти яблоки, просто закуска. Нам нужна настоящая еда. Ты очень требовательна, ты знаешь это? Не слышу, чтобы ты согласился. Хорошо, я купил несколько буханок хлеба, а так как у них была вяленая говядина, я купил ее тоже, чтобы пожевать. Я не уверен, почему она покупает так много еды прямо сейчас, когда у нас есть собственные запасы в моем кольце хранения. Более того, она отказалась хранить их в кольце хранения и настояла на том, чтобы носить их в руках. Решив, что это ее странная причуда, я проигнорировал это. Сильфи откусила кусочек хлеба. Удивительно, что здесь никто не паникует. Разве мы не роняли здесь листовки, предупреждающие о приближении нападения? Никто в это не верит, объяснил я просто, оглядываясь вокруг, чтобы убедиться, что никто не обращает на нас внимания. Они так долго жили в безопасности, что им это кажется невозможным. Самопровозглашенная богиня пожала плечами. Ну, это значит, что больше людей, которые будут прятаться, потом будут работать на нас. Ну, по крайней мере, таков был план. Ранее Илария как-то разбросала по городу листовки, рассказывающие о предстоящем нападении и эвакуации, если они ценят свою жизнь. Если бы граждане серьезно отнеслись к предупреждениям и эвакуировались, мы бы проскользнули вместе с ними и последовали за беженцами. Так как они не сделали это, ну, нам просто придется подождать бомбардировки Иларии, прежде чем сбежать со всеми остальными. Вообще-то, мы бы предпочли последнее, так как во время этого хаоса было бы легче проскользнуть внутрь. Сильфи указала на ювелирный магазин неподалеку. Медовый пирог, думаешь, это ожерелье мне подходит? В последний раз повторяю, мы здесь не на свидании. Так что, пожалуйста, сконцентрируйся на работе, Сильфи. Безопасность мастера в наших руках. Ты слишком много волнуешься, Бренди, мы же ничего не сможем сделать, пока верховная жрица Илария не начнет свою работу, верно? Тебе нужно немного расслабиться. Я расслаблюсь, когда увижу мастера целым и невредимым. Не раньше. Она покачала головой мне, такой напряженный. Разве ты не знаешь, что это приведет к еще большим ошибкам? Волноваться о вещах, которые ты не можешь контролировать, это делает тебя еще более несчастным, понимаешь? Прежде чем я смог упрекнуть ее, высокочастотный свисток эхом прозвучал в воздухе. Большинство людей вокруг нас остановились и попытались найти источник шума. Парочка из них быстро поняла, что звук идет сверху. Уже зная, что означает этот звук, мы с Сильфи поспешили к воротам, готовясь к удару. Какого черта? Я слышал, как кто-то сказал, прямо перед тем, как одна из ракет артиллерии Ларии взорвалась прямо на нем, разбрызгивая повсюду куски плоти и крови. Сильфи установила вокруг нас ветровой барьер, прежде чем какая-либо из внутренности успела до нас добраться, даже глазом не моргнув, увидев смерть перед ней. В этот момент большинство людей все еще были смущены происходящим. Они были больше в ужасе от смерти, чем от угрозы войны в данный момент. Только тогда, когда на нас обрушилось больше свистящих звуков, люди осознали, что совершили глупость, не эвакуировавшись, когда им давали шанс. На город обрушился смертельный дождь, артиллерийский шквал взрывал камень, кирпич и плоть, наполнив весь воздух едким запахом войны. Солдаты бежали на свои посты, пытаясь отбиться от врага, которого они не могли достичь. Мирные жители разбежались во всех направлениях, некоторые из них хотели собрать вещи, прежде чем бежать, в то время как другие отдавали предпочтение своей жизни. Не имело значения, богаты вы или бедны сейчас, артиллерия не дискриминировала и убивала их всех одинаково. Пара охранников у ворот стали звать нас, приказывая эвакуировать город. Мы пошли за толпой через ворота, стараясь избежать того, чтобы нас не растоптали, в отличие от тех немногих, кому не повезло. Мы специально выбрали ворота, указывающие в направлении столицы Донга, откуда нужно было бежать. Если повезет, эта толпа тоже направится туда, и по дороге туда мы, возможно, сможем взять след пути мастера. Толпа продолжала бежать, даже когда мы были на большом расстоянии от города, звук взрывов все еще раздавался позади нас. Я оглянулся назад и увидел, что город полностью разрушен. Внешние стены были почти полностью разрушены, в то время как каждое из зданий в городе стало жертвой артиллерийского снаряда. Вдалеке я видел, как танки Иларии катились вниз по холму, несколько из них стреляли в солдат, которые пытались вырваться, чтобы остановить их. Наверное, видя позади себя машины смерти, наша группа беженцев начала набирать обороты, желая уйти как можно дальше от смерти, которая шла с холма. Завершился первый этап, теперь нужно найти нашего дорогого мастера и освободить его от этих язычников. Глава 430. Дракон в теле маленькой девочки. Глава 430. Дракон в теле маленькой девочки. Цай Гонг Пов. Танки старшей сестрички Иларии. Это так весело. Они так бум-бум, а враги папы вжух. Цай Гонг нравится видеть, как папины враги вжухают. Старшая сестра Илария заставила плохой город взлететь в воздух. Тогда старший брат Брендан и сестра Сильфи могут сбежать и найти папу. Старший брат Брендан и сестра Сильфи спасут папу от плохих людей. Эти плохие люди забрали папу у Цай Гонг. Я убью каждого из них. Ты уверена в этом, Илария? Я знаю, что это Цай Гонг, но... О, расслабься, сестра Лианли. Малышка Цай Гонг тоже учится вместе со мной, не так ли? С ней все будет в порядке. Ара, но чтобы дать ей доступ к оружию и командованию взводом, мастер может рассердиться, если узнает об этом. Ау, даже ты, сестра Манами, думаю, мы все знаем, что маленькой Цай Гонг не нужно оружие. Кроме того, она сама его выбрала, я не собираюсь ей отказывать. Цай Гонг подняла большую пушку. Рвафл, рвафл. Цай Гонг взяла рвафл. Эта штука тоже может бум-бум. Цай Гонг очень поможет, если сделает в большом городе плохим людям вжух. Большая сестра Лианли похлопала Цай Гонг по голове. Справедливо. В таком случае, каков наш следующий шаг? Город здесь под охраной, и у тебя есть люди, которые строят что-то на равнинах, чего ты нам не хочешь рассказывать. Мы окапываемся здесь или продвигаемся? О, мы определенно продвигаемся. Засмеялась старшая сестра Илария. Но перед этим к нам направляется рота легкой кавалерии, скорее всего, рейдерская группа, чтобы разрушить наши линии снабжения и перекрыть нам дорогу. Му-у-у. Плохие люди? Цай Гонг сделает им вжух? Старшая сестра Илария кивнула Цай Гонг. Это то, о чем я собиралась спросить. Хочет ли Цай Гонг заставить этих плохих людей исчезнуть? Цай Гонг пойдет. Цай Гонг пойдет. Цай Гонг подбежала к большому столу, где была карта. Плохие люди где? Старшая сестра Илария указала на часть карты. Наши разведчики сообщают, что они идут из лагеря на востоке. После нашей победы при обстреле их торгового города Донги пытаются вернуть разрозненные военные отряды обратно для перегруппировки. Этот лагерь ничем не отличается от других, за исключением того, что они думали, что задержат нас, нанеся сначала удар по нашим спинам. Старшая сестра Илария указала на другую часть карты. Ожидается, что они пройдут через равнины и прорежут эту долину, где наша мобильная колонна не сможет вовремя их перехватить. Так как наш тыл еще не укреплен, они могут сбить размещенную там пехоту и сжечь наши припасы, прежде чем уйти, тем же путем, которым они пришли перегруппироваться со своими главными силами. Цай Гонг сосала леденец, который оставил папа. Цай Гонг скучает по папе. Цай Гонг хочет, чтобы папа скоро вернулся. Старшая сестра Илария посмотрела на Цай Гонг. Они слегка вооружены, скорее всего, несколько луков, разбросанных по группе, ни о чем беспокоиться. Вам приказано взять взвод, пойти туда и уничтожить этих всадников. Понятно, лейтенант Цай Гонг? Цай Гонг отдала честь, как старшая сестра Илария учила ее. Лейтенант Цай Гонг выдвигается. Солдат армии Илария люблю о ней саму. Мы получили рапорт из штаба. Вражеский легкий кавалерийский отряд приближается к нам из долины. Приблизительное время прибытия 5 минут. Они нацелились на припасы. Мы с моим отрядом смотрели на Чарльза, который ворвался в нашу палатку с новостями. 5 минут? Сколько их там? Спросил я. Он покачал головой. Плохо, Мейсон. По крайней мере, 40 из них направляются сюда. Я схватил винтовку и шлем. За великого они и саму. Наши тыловые войска еще не пришли на подкрепление. 4 из нас недостаточно, чтобы противостоять им в уничтожении этих припасов. Мы могли бы подготовить несколько пехотных мин, предложил мой приятель Нельсон. Нет времени. Они уже должны быть в долине, они доберутся до нас еще до того, как мы их подготовим, и даже если мы это сделаем, мы попадем во взрывы, когда они выйдут и спровоцируют их. Наш последний член, Джозеф, подсчитал. Я стиснул зубы. Если это то, что нужно сделать, чтобы обезопасить припасы, так тому и быть. Мы сражаемся и умираем за нашего великого Анисаму. Давайте убьем тех ублюдков, которые осмелились протянуть руки к нашему богу. Ура! Все мы подняли свои пехотные мины и бросились из палатки, готовые принести себя в жертву во имя великого Анисамы. Но прежде, чем мы смогли занять позицию. Чарльз остановил нас, его рука потянулась за наушниками. «Повторите еще раз, командир, вы уверены?» «Я понял». Он снял наушники и улыбнулся нам. «Великий Ани сама все еще присматривает за нами. Генерал Элари Ани сама достал элитное воздушное подразделение, чтобы стереть этих язычников с лица земли. Нам просто нужно удерживать позиции». Как только эти слова слетели с его губ, шторм ветра пронесся мимо нас. Мы посмотрели вверх и увидели, как мимо нас пролетает маленькая девочка с радужным следом за ней. Девочка направилась прямо к долине. Прямо за ней, как я полагаю, находился взвод практикующих, старающихся изо всех сил не отставать от нее. Ни минутой позже по долине раздался звук смеха и выстрелов. Смех был больше похож на детский, как ребенок, наслаждающийся игрой в песочнице. Практикующие наверстали упущенное через секунду, когда взрывы и крики присоединились к звуку смеха. Мы поднялись на небольшой холм, чтобы лучше рассмотреть. Мы смотрели в бинокль, чтобы осмотреть долину и попытаться выяснить, что именно там происходит. Сквозь линзы я видел, как маленькая девочка обстреливала всадников с видом ликования на лице, иногда спускаясь вниз, чтобы отрубить им головы, похожими на когти руками. Ее подкрепление практикующих, казалось, держалось подальше от нее, очевидно, позволяя ей делать большую часть разрушений, как будто больше боясь ее, чем самого врага. Всего за несколько десятков секунд легкий кавалерийский отряд потерял половину своего состава и развернулся, чтобы отступить назад, даже не оглядываясь. Маленькая девочка полетела обратно в воздух, размахивая руками, будто подавая какой-то сигнал. Как будто по сигналу, часть долины перед всадниками обрушилась, перекрыв им путь к спасению. Ни секундой позже, то же самое произошло позади них, фактически блокируя их. Я почувствовал дрожь по своему позвоночнику, когда маленькая девочка медленно направилась к ним, ее веселый смех эхом разнесся по долине. Несмотря на то, что она была так далеко, я слышал ее слова, как будто она шептала их у моего уха. «Враги папы, я убью вас всех очень, очень, очень медленно. Великий они и сама, защити нас». Глава 431, наконец-то какое-то сопротивление. Глава 431, наконец-то какое-то сопротивление. Лиан Липов, война шла, как и планировалось. Собаки Донги даже не успели отреагировать на нас. Это был просто непрерывный поток отступления за отступлением для них и с поражением при каждом боевом столкновении. Я уверена, что в этот момент их король должен уже знать о нашем вторжении, а Брендон уже сейчас должен иметь наводку о местонахождении мастера. В то же время, у нас есть свои проблемы, о которых стоит беспокоиться. Итак, они собрали реальную группу реагирования, да, улыбнулась Рис, глядя на армию, собравшуюся перед нами. Разведчики сообщают, что их около 1,5 миллионов, пробормотала Илария, глядя в свой бинокль. 1,5 миллиона против 500 тысяч. У нас численное превосходство 3 к 1, пробормотала Дяо Чан. Тогда это честный бой, сказала Киеми с маленькой улыбкой на ее лице. Манами хихикнула. Уфу-фу-фу, как жаль, что Цай Гонг не может к нам присоединиться, столько игрушек для нее. Я пожала плечами. Ничего не поделаешь. Донги не останавливаются на своих кавалерийских набегах, и она самая быстрая команда реагирования, которая у нас есть. Ара, похоже, их маленький генерал хочет поговорить, кивнула Манами в сторону их рядов, из которых выехала группа всадников. Илария повернулась ко мне. Ну что ж, тогда, сестра Лианли, я жестом указала на поле. После вас, генерал Илария. О, прекрати, хихикнула она, обуздав свою лошадь, чтобы поскакать вниз по холму в сторону равнин. Помни, говорить буду я. Я пожала плечами. Ты же генерал. Мы вдвоем направились к центру равнин, где нас ждали 4 человека в доспехах на своих лошадях, один из которых был сильнее оснащен, чем другие. У него даже было очень отчетливое красное перо, торчащее на верхней части шлема. Это, должно быть, главный клоун этой цирковой группы. Мы вдвоем остановились на небольшом расстоянии от него, достаточно близко, чтобы не кричать, чтобы нас услышали, но достаточно далеко, чтобы ни одна из сторон не могла с легкостью сразить другую клинком. Клоун посмеялся над нами. И вот я подумал, что буду стоять лицом к лицу с каким-то легендарным генералом. Кто знал, что воска ведут 2 маленькие девочки из своих кухонь. Илария улыбнулась ему. И вот я подумала, что Донг пошлет кого-нибудь великого, чтобы остановить 2 маленьких девочек, которые пробираются к порогу короля Донга. Кто знал, что они послали клоуна, чтобы остановить нас? Я, генерал Хан, я возглавлял армию еще, когда ты была маленькой девочкой. Ах, да, отправить старомодного пижона против современного врага, как это работало раньше. Шансы определенно не в твою пользу, старик. Наш король щедр. Если вы развернетесь и вернетесь в свой маленький колодец, мы можем даже забыть, что это когда-либо происходило. Илария засмеялась вслух. Ахахаха, как ты думаешь, что это? Детская площадка. Мы на войне. Единственная причина, по которой твой глупый король думает, что такое предложение может сработать, это то, что он боится нас. Ты осмелился протянуть руку к нашему посланнику и ожидаешь, что мы будем сидеть спокойно. Нет, эти твои земли сгорят, и мы окрасим землю твоего народа кровью за это преступление. Мы вернемся только тогда, когда голова твоего проклятого короля будет на пике. Ты и вправду клоун, если предлагаешь такое. Как ты смеешь, маленькая девочка? Неужели ты не понимаешь, что ты в меньшинстве и не победишь? Мы растопчем тебя. Хаем, в меньшинстве, да, в меньшинстве, ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Мы зарежем ваших людей еще до того, как они достигнут расстояния копья. Глупый клоун помахал своей армии. Ты еще не понимаешь всей мощи Донга. Собрать столько людей – это детская забава. Мы можем сделать это несколько раз. За каждого убитого тобой человека, на их место могут прийти еще двое. Ты устанешь от этой войны раньше нас. Илария протянула руки. Тогда идите, каждый солдат, которого ты отправишь к нам, умрет. Пули дешевые. Мне кажется, что тебя послали сюда, не зная, во что ты ввязался. Генерал, это ты понятия не имеешь, во что ввязалась, маленькая девочка. Ты вторглась на нашу святую землю. У нас есть защита нашего Бога. Услышав эти слова, я не могла не посмеяться над ним, несмотря на предупреждение Иларии. В этом мире есть только один Бог, и он определенно не стал бы стоять на твоей стороне. Это богохульные слова, маленькая девочка. Клоун пялился на меня. Илария ахнула, притворяясь удивленной. Подумать только, что донги на самом деле верили в высшее существо. Я думала, что все вы, неверующие собаки, которые думают только о себе, видя, как вы все любите кататься и умирать в грязи. Ты проклятая сучка. Я заставлю тебя смотреть, как я отрезаю головы твоим подчиненным в качестве подношений нашему Богу. Вау, похоже, что ваш Бог тоже увлекается очень жуткими вещами. Неудивительно, что вы, ребята, оказались такими жалкими. А, разве Илария однажды не была такой? Думаю, мне не стоит об этом упоминать. Маленькая девочка, как ты смеешь? Илария отвернулась от него. Смею. И вот тебе предупреждение. Мы лишились милосердия. Если ты и твои люди не сбежите отсюда, каждый, кто попытается сразиться с нами, умрет сегодня. Тогда ты можешь отправиться к своему глупому богу в загробную жизнь. Клоун на самом деле обнажил свой меч, его последователи сделали то же самое. Я вызвала молнию, чтобы сжечь клочок земли между нами на земле. Кто осмелится пересечь эту черту, я убью вас прямо здесь и сейчас, предупредила я. Похоже, клоун на самом деле думал о том, чтобы проигнорировать мое предупреждение, но спрятал свой клинок. Он вздохнул. Неважно, так как ты достаточно глупа, чтобы отвергнуть мое предложение единственного выхода для тебя, я с удовольствием втопчу твою жалкую армию в землю. Илария засмеялась. Уверяю тебя, это чувство взаимно. Постарайтесь не погибнуть в нашей первой волне бомбардировок. Он надернул свою лошадь, чтобы она повернулась и ушла от нас. После этого я с удовольствием разобью вас обоих. Мы смотрели, как он уводил от нас свой отряд, прежде чем мы тоже повернулись назад, возвращаясь к нашим собственным линиям, где нас ждали наши сестры. Полагаю, идиоты отказались сдаваться, спросила Ирис, увидев наши лица. Клоун засунул голову слишком далеко в собственную задницу, чтобы даже подумать об этом, сказала я ей. Это не имеет значения, заявила Илария. Мы будем делать то же, что и раньше. Бронетанковые подразделения на линии фронта с артиллерийской поддержкой. Вы, девочки, будете искать цели для нанесения ударов и принимать командование любыми доступными подразделениями, которые вас поддержат. На случай, если случится что-то неожиданное, мы отступим и перегруппируемся в точке пути Альфа с практикующими в воздухе, прикрывающими наше отступление. Не то, чтобы я ожидала, что они многого добьются с этим дурацким барьером антитехник. Уфуфу, всегда такая скрупулезная, Илария, хихикнула Манами. Это все благодаря учениям они и самы. Теперь давайте выиграем эту битву и поднимем голову генерала на пике. Глава 432. Неожиданное сопротивление. Глава 432. Неожиданное сопротивление. Илария Пов. Битва началась, как и ожидалось. Донги начали маршировать прямо к нам с их тяжелой пехотой на фронте и с кавалерией на флангах. Мы не уверены, читал ли вообще этот генерал Хан рапорты о том, на что была способна наша армия, или он полностью верил в своих людей, или, может быть, он действительно верил, что Бог на его стороне. В любом случае, совершенно глупо с его стороны. Если кто-то слишком сильно цепляется за традицию и отказывается от нововведений, то ему остается только ждать смерти, будь то буквальная смерть или фигуральная. Что еще хуже для этого генерала, так это то, что мы занимаем гребень холма, что означает, что у нас есть возвышенность. Эта битва была закончена еще до того, как она началась. Я предположила, что он пытался выманить нас из нашего выгодного положения этим, казалось бы, безрассудным обвинением, но выглядело так, будто он на самом деле был предан этому бою. Дареному коню в зубы не смотрит. Я поднял свой радиоприемник. Обрушить бурю. Вдали эхом раздался звук пушечного огня. Снаряды нескольких 240-миллиметровых гаубиц М1 плыли над головой в сторону скопления вражеских сил. Они успели посмотреть наверх до того, как на них приземлился первый залп снарядов. Взрывы разорвали их ряды. Я позволила передовым наблюдателям взять на себя коррекцию огня и настроить частоту моего радиоприемника на сухопутные подразделения. Хорошо, давайте уберем это. Всем танкам, зажечь их. Все танковые дивизии подкатились к вершине холма, чтобы направить башни вниз, обстреливая осколочно-фугасными снарядами армию Донга, находящуюся под ними. Пехотинцы также заняли свои места рядом с танками, ведя огонь не по своим целям. На данный момент казалось, что эта битва будет просто повторением многих наших побед. Я даже пыталась посмотреть, смогу ли я найти этого глупого генерала в кровавой бойне, чтобы попытаться застрелить его сама. Только тогда я поняла, что в этой битве что-то не так, когда солдаты Донга не убегали и даже не рассеивались, а вместо этого, невольно поднимались по холму. Неужели они не боялись? Почему они просто шли прямо в мясорубку? Я снова просканировала поле боя биноклем и узнала, почему. Те, кто упал, поднимались с земли, чтобы продолжить идти нам навстречу, их раны быстро восстанавливались. Солдату Донга снесли голову танковым снарядом, тело упало на землю. Через несколько секунд из шеи выросла новая голова, и солдат встал, как ни в чем не бывало. Неудивительно, что этот клоун был так уверен в себе. Пробормотал Лианли, у него бессмертная армия. Это так называемый бог благословляет их, разве это не проблема для нас? Спросила Ирис, немного обеспокоенная. В самом деле, даже дробление их на крошечные кусочки не сработало, так как они просто стекались обратно и восстанавливались снова как жидкость. Это должен быть ад для этих солдат, чтобы умирать снова и снова только для того, чтобы снова возродиться. Не пожелала бы такой судьбы никому другому, сухо прокомментировала Дяо Чан. «Я думаю, что мы должны думать о том, что мы должны делать сейчас», указала Манами. «Их армия уже была на полпути к холму, мои войска стараются изо всех сил сдерживать прилив, но наши линии с такой скоростью в конечном итоге будут захвачены. Это напоминает мне те истории про зомби, которые рассказывал мне о ней сама». Я снова подхватила свой радиоприемник. КВ-8. «Переключайтесь на огнеметы». «Огнеметы». «Поднимайтесь и сожгите этих червяков». Мои войска поспешили подчиниться, и холм вскоре был покрыт огромными полосами огня, выстреливающими из различных огнеметов. Неожиданно Манами поднялась и присоединилась к ним, бросив огненный шар, который взорвался в центре группы солдат Донга.